Отец, карлик положил цепочку из переплетенных золотых рук на стол. Тейвин не обратил на это внимания и продолжал писать. Неужели ты так доволен моей работой, что я останусь десницей? Ты можешь вернуться в утес Костерли, пока я буду править семью королевствами. Тейвин бросил на него знакомый взгляд. Если бы мне нужен был шут, я бы его вызвал. Ну, возможно, Лансель подойдет. У нас есть и другие кузены и дяди, но Старки слишком наслаждаются их обществом, чтобы отпустить их. Варис рассказал мне о событиях сегодняшнего утра. Лансель и Джоффри оба дураки. Отец протянул ему письмо, написанное изящным женским почерком. Тирион прочитал эти слова с потрясением, он был в шоке. Кейтлин Старк согласилась освободить Джимми, но, почему, я обещал через Бейлиша, что Санса Старк не пострадает, ответил лорд Ланнистер. Это письмо было написано перед битвой при Божьей Моке, понял Тирион. Да, леди Старк боялась, что ее старший сын погибнет в бою. Она освободила Джимми, чтобы ее дочь не пострадала, если Северная армия потерпит поражение, подтвердил Тейвин. Тириону было почти жаль леди Кейтлин, но потом вспомнил, что эта глупая женщина чуть не убила его в Орлином гнезде. И где сейчас Джимми? Это к тебе не относится. Просто знай, что Джимми возвращается в Королевскую гавань. Теперь нам нужно покончить со Старками. Покончить? Они побеждают. Они уничтожили армию Простора, недоуменно спросил Тирион. Ты забыл, чему я тебя учил? Война – это нечто большее, чем мечи и копья. Есть инструмент для каждой задачи, и задача для каждого инструмента. Он задумался, не попал ли его отец в ловушку своей собственной легенды, человека, в честь которого сочинили рейны из Кастомери. Но Старки отнюдь не были рейнами. Похоже, эти инструменты не работают. Все знают, что Руси Болтон был твоим человеком. И теперь все знают, что предателей на севере сжигают на костре. Болтон не единственный предатель в их армии. Речники никогда не были особо преданными, отмахнулся Тейвин. Почему бы просто не вернуть леди Сансу, лед и кости не до Старка? Если Старки хотят замерзнуть на севере, то пусть замерзнут, пожал плечами Тирион. Волки высмеяли имя Ланнистеров. Наши собственные вассалы отказываются следовать за нами в битве. А что, если Старки заявят свои права на трон? Мрачно произнес старый лев. Через бастарда Баратиона, обученного на Стальной улице, кто последует за ним? Станнис слишком горд, чтобы выдать свою дочь замуж за кузнеца наполовину простолюдина, пренебрежительно отозвался бес. Рыцари долины сражались за север в последней битве. Что, если к ним присоединятся их отцы и братья? Ройсы и Ридфорты могли бы выступить за Старков, и Джон Сноу послал Амариларха в Дорн. Мартиллы точно замучают его до смерти, сказал Тейвин. Убийство дарнийской принцессы и королевских детей 16 лет назад. Тирион знал, что ради власти совершаются ужасные вещи, но кровь этих троих не могла быть смыта с рук его отца. Как ты собираешься одолеть Старков? Они выиграли все битвы, и, если они заключат союз с Дорном или Долиной, нам конец. Со временем и с союзниками Джон Сноу и Роб Старк смогут захватить Королевскую гавань, спросил карлик. Роб Старк и Джон Сноу лучше играют на поле боя, но война – это не только сражение. Мы не можем победить в открытую, но можем атаковать их из тени. Стаю волков трудно убить, но одинокого волка можно выследить и освежевать, сказал Тейвин, заканчивая третье письмо. Заметки автора. Я уже говорил о римской медицине, но она чрезвычайно впечатляет. Третьим по старшинству командиром легиона был префект Катрорум, префект лагеря, отвечавший за медицинскую службу. Медикус Примус был квалифицированным врачом, который служил в командировках. Люди, которые хотели стать врачами, могли завербоваться, пройти обучение и служить в течение 25 лет. Август, первый император, даровал статус рыцаря всем врачам в армии. Я читал некоторые статьи, в которых утверждалось, что только современный мир был озабочен телами павших солдат, ссылаясь на усилия американских военных по эксгумации тел погибших. Но похоронные обряды были большим делом в прошлом. В «Илиаде» возвращение тела Гектора имеет большое значение. Конечно, не все тела могли быть найдены, но идея о том, что после битвы можно хоронить тела врагов в соответствии с религиозной практикой, не является чем-то необычным. В «Илиаде» Патрокла сжигают на костре, а его кости собирают в золотую урну с двумя слоями жира. Ганнибал не сразу двинулся на Рим, 250 миль, после Канн. Один из его кавалерийских командиров, когда ему сказали, что Ганнибал решил против этого, сказал: «Ты знаешь, как победить, Ганнибал, но ты не знаешь, как использовать свою победу, мы никогда не узнаем, но большинство историков считают, что Ганнибал был прав в своей оценке. Это те же самые проблемы, с которыми борется Роб. Рим, даже после Канн, обладал огромным богатством людских ресурсов, с которыми Ганнибал, находясь далеко от Карфагена, не мог сравниться. Он мог бы завербовать галлов, но их было слишком мало. Рим потерял более 50 тысяч при Каннах. Через несколько месяцев они заменили их, показав, насколько сильна была римская система верований. Я не разделял цифры севера и речных земель, но думаю о последней битве как о великой, но дорогой победе. Историки отмечают, что Ганнибал потерял от 6 до 8 тысяч человек при Каннах, в то время как римляне потеряли 50 тысяч. В зависимости от того, как считать болтонов, Роб теряет от 3,5 тысяч до 5,5. Старки не могли полагаться на людей Болтона, поэтому Роб теряет 5,5 тысяч человек, так что его армия сократилась до 13 тысяч с более чем 3 тысячами ранеными. Старки могли бы перебить всю армию Тиреллов-Ланнистеров, если бы не пара тысяч спасшихся, они пощадили примерно половину. С поправкой на милосердие Робба соотношение остается прежним. Число раненых в 3 тысячи может показаться высоким, но на самом деле это было не так. Конечно, Канны были более жестокими, чем битва в истории. Но есть записи, что Ганнибал не пошел на Рим, потому что 10 тысяч его людей были ранены. Это 20% его сил. Отравление или перекрытие водных ресурсов, конечно, не считается благородным, но это случалось несколько раз в прошлом. В 600 году до нашей эры Афины отравили акведук, ведущий в Цирру, город, находящийся в осаде. Другие сообщения утверждают, что Афины построили плотину, они использовали ядовитые растения. В 430 году до нашей эры Спарта отравляет колодцы близ Афин. Во время галлийских войн Цезарь отправил своих рудокопов на разрушение одного источника, а на другом поставил охрану для Уксилладума. Город вскоре сдается. Саладин использует воду как оружие, чтобы победить крестоносцев. Он выманивал их из родников и заливал колодцы. Перед битвой при Хаттине, 1187, франки были в отчаянии, мучимые жаждой. Теперь можно поспорить, насколько успешны эти усилия на самом деле. Мне кажется, что это так же психологично, как и практично. Рендил Утерли имеет в виду командование авангардом в битве при Эшфорде во время восстания. Лично я понимаю, почему Диенерис сожгла Рендила и Дикона. Они предали своего сюзерена, леди Алинну. Она предложила им возможность преклонить колено. Неужели мы действительно думаем, что Серсе, Тейвин или кто-то еще не казнили бы их, так что они погибли от огня? Они все равно умрут. Смерть от огня может быть быстрая из-за удушения, но если есть ветер, или куча дров сырая или маленькая, смерть может занять несколько часов. Когда Мария I, убежденная католичка, казнила протестантов сожжением на костре, священник умолял в течение 45 минут, чтобы его убили поскорее. Зверь в человеческом обличии, так Роберт Гловер описывает Рамсис Сноу. Ирония, конечно же, заключается в том, что Джон был назван так же. Мне также нравится контраст между Джоном и Эйрисом. А лучшим моментом танец с драконами был момент, когда Мейс Тирелл, как десница короля, сидел на стуле в форме руки. Что касается пересечения такого большого расстояния, то большинство средневековых армий были невероятно медленными. Чтобы дать вам понять, Гарольду Годвинсону потребовалось 18 дней, чтобы переместить свою армию на 241 милю к югу, чтобы встретиться с Вильгельмом Завоевателем. Люди обычно считают, что армия Гарольда движется невероятно быстро. Другие историки отмечают, что люди были обеспокоены физическим и психическим состоянием Гарольда. Некоторые источники, однако, утверждают, что большая часть армии Гарольда не путешествовала, и что ему пришлось набирать новых людей. В любом случае, дело было в том, что 240 миль менее чем за 18 дней было трудно. Единственным большим исключением из этого правила были бы монголы. Они путешествовали все на лошадях, и у них было несколько лошадей на одного воина. Монгольские армии могли проходить до 100 миль в день, что в то время было невероятно быстро. Это был один из ключей к тому, как монголы могли легко победить превосходящие силы, потому что их скорость нарушала планы противника. В феодализме господин несет ответственность перед своими вассалами. Я небольшой поклонник Маргери, но думаю, что из нее получилась бы хорошая королева. Отсюда и ее чувствительность в попытках найти решение. Тиреллам было бы все равно, Если бы Санса оказалась в плену, послать выкуп девушкой, чтобы расплатиться с Севером, было бы для них в высшей степени разумно. Англия и Франция неоднократно расплачивались так с викингами. Я читал главу Арианны в «Ветра зимы», и все, включая ее старшую сестру, пренебрежительно относятся к видениям Тиары. Честно говоря, это глупо. Бран предсказывает, что железнорожденные нападут на Винтерфилл, но Джоин говорит, что ему никто не поверит. В мире, где рождаются драконы, красная жрица может вызывать тени, а мертвые возвращаются к жизни. Почему люди не верят в магию? К этому времени все уже знают, что у Дейенерис есть драконы, а в Королевской гавани есть черепа драконов. Итак, в этой истории Валина приводит Тиару к Мартеллам. В главах на веб-странице ГРРМ Тиора говорит, они танцевали, в моем сне, и везде, где плясали драконы, умирали люди. В книгах есть фальшивый Эйгон, который собирается взять штормовой предел. Вероятно, более правдоподобной версией ослабления Дейенерис было бы столкновение между Эйгоном и Денис их армиями. Для любителей военной истории, капитуляция основана на встрече в здании суда Аппоматокса. Грант связался с Линкольном, и оба согласились на щедрые условия, чтобы страна могла начать выздоравливать. Грант позволил южанам сдаться с достоинством, и южане оставили своих лошадей, мулов и оружие. Оба генерала приказали своим людям идти домой и заниматься сельским хозяйством. Услышав об этом, другие генералы быстро приняли условия. Было одно или два небольших сражения, далеко на западе, но через месяц подавляющее большинство армий конфедерации сдалось без кровопролития. Юг остался благодарен Гранту за его доброту. Слова Тайвина отражают совет Неда Старка своим детям. Как отмечает Арья, это был одинокий волк, который выжил, в то время как волчья стая была освежована. Но опять же, Арья не знала, что ее братья и сестра, Джон, Бран и Санса, были живы. Глава 28. Раскол. О том, что люди праздновали победу над простором, уже давно забыли. Весть о цареубийце распространилась по всему лагерю. Арья молилась богам, чтобы старый рыцарь Талли солгал, чтобы ее мать не предала дом Старк. Она отыскала братьев, пряча лицо под серым шерстяным капюшоном. У цареубийцы должно быть золотой хуй. Он спит с королевой, и теперь леди Старк раздвигает для него ноги. Зловеще усмехнулся рыцарь с черными вилами на золотой перекладине. «Закрой свой чертов рот, Хейк!» — оборвал его человек из сервинов. «А почему я должен его закрыть? Иначе зачем бы она освободила цареубийцу?» — ответил мужчина. Он трахнул ее, и она отпустила его. Талли и раньше трахались с Ланнистерами. Может быть, им это нравится. Это неправда, отчаянно надеялась Арья. Они лгали. Но в лагере густым туманом струилась атмосфера напряженности и злобы, и никто, даже люди Талли, не сказали ничего, чтобы защитить ее леди-мать. Факелы в палатке освещали дюжину вооруженных охранников, стоявших на почтительном расстоянии от командирской палатки Робба. Все они были людьми Старков, носили копья, стальные кольчуги и шлемы. На их лицах не было улыбок. Она встала рядом с Дейси Мормонт. Вход был разрешен менее чем 10 северным лордам и еще меньшему числу речников. Мрачный сир Бриндин остановил нервного Эдмура. «Как сир Джейми вышел на свободу?» — спросил Роб у сира Робина Ригера. «Лорд Старк, мы ехали по речной дороге. Леди Кейтилин пожелала отдохнуть на постоялом дворе Калина Преклоненной. Наши люди были рады горячей еде и теплой постели. Ее поклявшийся щит охраняла цареубийцу в ту ночь. Когда мы проснулись на следующее утро, эти двое ушли с лошадьми. Затем леди Кейтилин сказала нам, что освободила сира Джейми», — рассказал лысый рыцарь. «Безумие, зачем ей это делать?» — сокрушенно покачал головой Виллис Мандерли. «Ради леди Сансы. Она говорит, что ей обещали безопасность дочери», — ответил Ригер. «Вы их искали?» — спросил Роб. «Мы с Халлисом Маллином послали всадников на запад. Мы искали несколько часов, милорд, но не нашли никаких следов. Через день я поехал на юг, чтобы предупредить вас. Халлис хотел поискать подольше, но мы не нашли никаких следов. На речной дороге их никто не видел. Я готов поклясться в этом», — с мрачной решимостью произнес Робин. Постоялый двор Калина Преклоненной находился в сотне миль от Риверена, возле каменного оплота. Это было странное место для освобождения пленника, который должен был добраться до королевских земель. «Леди Старк получала ворона на постоялом дворе?» — спросил Джон. Старый рыцарь запнулся и заколебался. «Ответьте на вопрос, сир Робин, получала ли она ворона?» «Да, ворон ждал ее в гостинице. Мы думали, что это было послание от лорда Старка. Я только отослал ее в Риверон. Зачем мне посылать ворона на постоялый двор, когда я веду сражение? Скептически спросил Роб. Леди Старк посылала ворона из гостиницы, продолжил расспрос Сноу. Сир Ригер сглотнул и кивнул. А вы не интересовались содержимым этих посланий? Поинтересовался Старк. Милорд, не нам задавать вопросы нашей госпоже. Она, старшая дочь лорда Хостера и мать лорда Старка. Халлис сказал, что он беспрекословно выполнял ее приказы в течение 15 лет, ответил Ригер. Арья сомневалась, что Халлис Маллин останется капитаном стражи дома Старка и дальше. Я предлагаю найти цареубийцу и отрубить ему голову, закричал лорд Карстерк. Милорд, мы не нашли никаких следов сира Джимми. Наши люди искали несколько дней, повторил Ригер. У вас было 20 человек, у меня 2000, сказал Карстерк. Я найду цареубийцу и отправлю его Тайвину по частям, сын за сына, кровь за кровь. Роб проигнорировал эту вспышку. Где сейчас моя леди-мать? Халлис доставит ее сюда, милорд. Он должен прибыть через день, ответил сир Робин. Лорд Карстерк, дождемся прибытия леди Старк. Я хочу услышать ее доводы, сказал Старк. Эдмурт Алли выглядел так, будто хотел что-то сказать, но холодный взгляд Карстерка остановил его. Роб подпустил остальных лордов. Арья хотела уйти, но призрак прижался своим лохматым светлым мехом к ее ноге. Она проскользнула в угол и подождала, пока в палатке не остались только ее братья. «Как ты узнала о вороне?» — поинтересовался Роб. «Если бы твоя мать намеревалась освободить сира Джимми, она сделала бы это в Харровии или возле гостиницы на перекрестке. Оттуда было бы гораздо легче сбежать в королевские земли. Значит, что-то заставило ее передумать. Сообщение или предложение от Ланнистеров», — объяснил Джон. «Ты можешь найти сира Джимми?» — спросил Старк. «Как? Я не чародей, который пьет вечернюю тень и бормочет о своих силах. У меня нет синих губ. Джон, ты же умеешь пользоваться магией. Ты доказал это в шепчущем лесу и на красной зубце. И ветер в божьем оке был неестественным. Магия есть магия. Видеть глазами призрака или ворона – мелочь. Но Джимми Ланнистер был освобожден 5 дней назад. Он может быть в сотне миль в любом направлении. Даже если бы я был на постоялом дворе или на преклоненной, мне было бы трудно найти его», сказал Джон и вздохнул. «Хорошо, брат, я постараюсь. Я пошлю призрака и воронов на север, но это будет трудно, ведь у нас нет ни малейшего намека. Если бы ты был цареубийцей, как бы ты сбежал из речных земель?» — спросил Роб. «Я бы не стал сбегать. Твоя мать послала ворона из постоялого двора. Это означает, что тот, кто сделал предложение, получил ответ. Болтон говорит, что есть и другие, кто не верен дому Старк. Они могут послать людей, чтобы спасти сира Джимми, или предоставить ему убежище», — ответил Сноу. Роб посмотрел на карту речных земель. Коленопреклоненный находится между Каменным Оплотом и Вранодривом. «Но Бракины и Блэквуды храбро сражались за нас. Это могут быть и не они. Рядом с Трезубцем много речных лордов с крепостями. Тайвину Ланнистеру нужно лишь подкупить одного из них, и цареубийца может прятаться там, пока его не спасут. Он бы этого не сделал», — настаивал Арья. «Почему нет?» — спросил Роб. «С ним Бриенна, присяжный рыцарь матери. Она будет настаивать, чтобы он отправился в Королевскую гавань ради Сансы», — пояснила девочка. «Если только Бриенна все еще есть в живых», — сказал Джон, к удивлению сестры. «Арья, Джимми Ланнистер, один из самых искусных воинов Семи Королевств. Почему бы ему просто не убить Бриенну и не отправиться в путешествие одному? Я бы так и сделал. Но Бриенна — хороший боец. Она большая и сильная», — нахмурилась Арья. «Лучше, чем цареубийца. Он почти победил всех моих людей в шепчущем лесу. Он ранил и Дейси, и Эддарда», — усмехнулся Старк. «Даже если Бриенна и искусна, ей нужно отдыхать время от времени. Она не может убить его, но он может убить ее во сне, используя камень или ее меч», — добавил Джон. «Ты думаешь, Бриенна мертва?» — спросила она. Ее брат пожал плечами. «Не знаю, но это возможно, даже вероятно. Леди Кейтилин подвергла ее смертельной опасности. Бриенна будет жить, только если цареубийца позволит». Тирион Ланнистер наслаждался хитроумными планами, острым умом и острым языком, но только когда он понимал их смысл. К сожалению, он не был уверен, какую игру Варис затеял этим утром. Евнух появился за завтраком, в ярких шафрановых одеждах, пахнущих лавандой и сиренью. «Мне очень жаль, но леди Санса нездорова», — сказал Тирион, доедая вкусный пирог с почками. Сандар Клиган преградил путь к девушке Старк, как и наемники Бронна. Жаль, я хотел удостовериться в ее здоровье. В конце концов, она очень важна для вашего дома, а в Королевской гавани смерть может быть такой внезапной. Варис хихикнул и улыбнулся. Тирион поднял кубок с вином, чтобы дать себе время подумать. Неужели паук узнал об обещании его отца леди Кейтлин, и было ли это угрозой для Сансы Старк? Если Север решит, что девушка Старк погибла по вине Ланнистеров, начнется настоящий ад. Конечно, никто не желает зла леди Сансе. Она всего лишь девочка, ответил Тирион. Мы все знаем, как Ланнистеры заботятся о здоровье детей. Ваши знаменосцы славятся этим. Сира Мари Лорх рассказывал эту историю в Солнечном копье, пока мартилы не вырвали ему язык, сладко произнес паук. Мне было 10 лет, и я был в 800 милях отсюда, в утесе Костерли. Я не знаю, что произошло тогда в Красном замке. Вы не знаете, потому что не хотите спрашивать. Но Аберин Мартилл знает, и его видели на мысе Гнева, когда он ехал в Королевскую гавань. Как же Тирион не хотел иметь с этим дело. Красный Змей ненавидел Ланнистеров и имел устрашающую репутацию жестокого и непредсказуемого человека. Тем не менее, Аберин Мартилл, учитывая прошлое, был известен тем, что ненавидел убийство детей. Он надеялся, что этого будет достаточно для его племянницы. Варис, я знаю, ты любишь свои маленькие секреты, но я не могу целыми днями есть медовые пирожные и пироги с почками, или даже пить золотое эрборское. У меня, как десницы короля, есть многие важные задачи, которые требуют моего внимания. Ланнистер отодвинул тарелку, чтобы отпустить евнуха. Ах да, вы ведь десница. Варис спрятался в складках своего одеяния. А я, член малого совета, я служу вам по вашему желанию, милорд, так же, как вы служите королю. Боюсь, эти встречи требуют строжайшей секретности. Паук выглядел озадаченным. Какие встречи, милорд? Те, с черноухими, которых вы собираетесь отправить обратно в долину, или призыв праведных в великую септу Бейлора? Тирион стиснул зубы. Он ожидал, что Варис узнает о его встречах, но только после того, как они состоятся. Ты можешь сопровождать меня сегодня утром на встречу с Верховным Септоном, евнух кивнул, и на этот раз улыбка коснулась его глаз. Мне бы не хотелось. Он, жирная свинья, которая становится все толще, поедая миноги, в то время как бедняки голодают. Мои маленькие пташки говорят мне, что я нежеланный гость в септе и что Верховный Септон говорит, что я язычник из Эссоса. Варис вздохнул. Но ты и правда язычник из Эссоса, возразил Тирион. Верно, лучше язычник, чем лицемер. Что вам нужно от праведных? Чтобы они распространили слух, что Сноу, колдунный враг веры, ответил карлик. Варис усмехнулся. Север следует за старыми богами, им все равно, но речным лордам не все равно. Заявление праведных о том, что Джон Сноу совершает богохульство и занимается черной магией, может оттолкнуть людей от Старков, сказал Полумуш, и подтолкнуть обратно к Ланнистерам, только дураки слушают Верховного Септона. Но если вы хотите, чтобы он блеял вашу песню, вам понадобится золото. Он заботится о богохульстве так же, как и вы сами, тонко улыбнулся евнух. Дверь отворилась, и вперед вышли два великана в зеленых плащах, отороченных золотом и атласом. Леди, шедшая между ними, была миниатюрной и седовласой, но богатая одежда и подвеска в виде золотой розы ясно говорили о ее личности. За ними последовала дюжина копейщиков в зеленых плащах и несколько рыцарей из простора. «Леди Алина, видеть вас снова после стольких лет, благословение», — ухмыльнулся паук. «О, заткнись, Варис», — сказала королева шипов. Сир Гарлан потянулся за мечом, и Тирион понял, что люди Тиреллов были хорошо вооружены. «Нам нужно увидеть Сансу Старк», — евнух удивленно поднял брови. «Я слышал, она нездорова». Алина фыркнула и посмотрела на Тириона. «О чем вы хотите с ней поговорить?» — спросил он. «Дело, связанное с домом Тиреллу. Я намерен сохранить девочку в безопасности. Я не позволю», — начал карлик. Старуха перебила его. «Кто защитит вас, лорд Тирион? К концу года моя внучка станет королевой. Мой сын будет десницей короля. А где будете вы?» Тирион постучал пальцами. Как Ланнистер, он пользовался покровительством отца. Но леди Алина не была Кейтлин Старк. Она не станет нападать открыто. А Тиреллы были достаточно богаты, чтобы преследовать его до Эссоса. Прежде чем он успел принять решение, Сандор Клеган отошел в сторону. Спокойная Санса Старк вышла и присела в реверансе. «Леди Алина, я буду рада поговорить сказала девушка. Санса Старк распорядилась принести груши в вине и тарелку с сыром. Она успокоилась, наполнив чаши сладким сливовым вином для леди Алины и сира Гарлана. Клиган встал рядом, и пес впился взглядом в ноги Алины. Тирион и Евнух сидели за столом, жуя медовые пирожные. «Ты знаешь результаты битвы у Божьего Ока?» — спросила крошечная старушка. «Да, миледи, я узнала новости от слуг». Санса повернулась к сиру Гарлану. «Сир, я рада, что мои братья не отрубили вам голову. Я тоже рад. Мне нравится моя голова, и я хочу сохранить ее», — печально улыбнулся рыцарь. «Твои братья захватили в плен многих наших людей. Они намерены держать высокородных в заложниках, но потребовали выкуп за остальных просторцев. Сноу сказал, что убьет их всех, если мы не заплатим», — сказала королева шипов. Санса кивнула. Эти угрозы ее не удивили. Судомойки в башне Десницы сплетничали о захвате Золотого Зуба, о мальчиках, которых швыряли через стены, о женщинах, которые неделями голодали, и о детях, которых вытаскивали из септ. Они гадали, придут ли волки в королевскую гавань и убьют их во сне. «Это просто слова, или дом Старк устроит резню безоружных пленников?» — спросила Алина. «Роб не стал бы этого делать, но я не видела Джона с тех пор, как он уехал в цитадель. Но что ты думаешь, допустит ли Роб Старк такое преступление со стороны своего брата?» «Преступление? Люди и слуги моего отца были убиты золотыми плащами. Голова септы Мардин была насажена на пику в Красном замке. Ланнистеры не позволили выкупить людей дома Старк», — резко отреагировала Санса. «Это был другой Ланнистер», — неловко произнес Тирион. «И очень глупый. Было бы лучше иметь заложников», — вздохнула Алина. «Санса, скажи мне правду. Твои братья станут убивать пленных, убивать тысячи людей после битвы? Вполне возможно. Джон истинный северянин», — сказала Старк. «Что это значит?» — спросил Ланнистер. «Мой отец говорил, что север суров и холоден и не знает пощады. Так что да, я верю, что Джон убьет ваших людей. Зачем кормить пленников, если их можно превратить в золото? Похоже, Джон снова не шутит. Разве он не хотел повесить вас?» — фыркнул Варис. «Волки освободили меня в обмен на Неда Старка и его дочерей», — ответил карлик. «Мой отец мертв, а я пленница. Надеюсь, Джон снова найдет вас, лорд Тирион, и тогда вы узнаете, как север относится к клетвопреступникам», — сказала Санса. «Ему снились драконы, а не волки. Призрак бежал на север по речной дороге, а вороны прилетели прошлой ночью к Трезубцу, но во сне он видел только драконов. Эйгон Завоеватель, Мигар Жестокий, Джейхирис Мудрый. Он видел всех эйгонов, первого этого имени, жадного, печального, блудника и невероятного. Мистер утверждали, что Таргариены танцевали слишком близко к краю безумия. Возможно, так оно и было. Что это значило для него? Он увидел своего отца, Ригора Таргариена. Длинные серебристые волосы, темно-фиолетовые глаза, красный плащ поверх черных пластинчатых доспехов, последний дракон. Джон задумался. Если бы Риегар одержал победу в битве у Рубинового Брода, как сложилась бы его жизнь? Признали бы его, как принца Таргариенов, или отвергли бы, как позор своего отца? Риегар любил его мать, он был в этом уверен. Но эта любовь закончилась печально. Стоил ли я этого, отец? Твоя смерть в Рубиновом Броде, смерть моей матери в Дорне, кровавая война, убийство моих брата и сестры, и конец династии. Стоил ли я того, размышлял Джон, глядя на своего отца и королей своего дома, чье правление протянулось на 300 лет. Ты дракон, шептали тени, и ничто не имеет большего значения, чем рождение дракона. Но это неправда, подумал Джон. Были Таргариены, которые не имели значения, младенцы, умершие в течение нескольких лет, девушки, выданные замуж для заключения союзов, даже короли, которые мало что сделали или умерли слишком быстро. Были принцы, которые напивались до смерти, и принцессы, которые вели жизнь тихую и несчастную. Только несколько Таргариенов принесли реальную пользу королевству. Джон увидел замок у подножия гор с красноватыми прожилками. Вспыхнул огромный пожар, ад, который поглотил летний замок. «Вот что происходит, когда пытаешься возродить драконов», — подумал он. «Его отец родился здесь, среди огня и горя. Эйгон Невероятный умер там вместе со своим сыном и другом, двумя Дунканами. Они потерпели неудачу, но что, если бы они преуспели? Что, если бы яйца вылупились?» Джон прочистил мозги. У него не было ни яйца, ни способа заполучить дракона. У него была армия северян за 1000 миль отсюда. Что же касается речных лордов, то их земли были разграблены и сожжены. Они могли желать мести, но им также нужно было восстановить свои земли. Он наткнулся на Арию, взгромоздившуюся на высокую скалу, с Немирией, нависшей над ним. Темно-серая волчица была на голову выше своей хозяйки и выглядела почти так же мрачно. Ария посмотрела на север, высматривая лошадь матери. «Ты думаешь, они накажут ее?» — спросила она, закусив губу. «Они, Роб, тот, кого предала твоя мать, и он будет тем, кто вынесет решение», — сказал Джон. «Но она делала это ради Сансы. Что бы сделал Нед Старк, если бы знаменосец освободил цареубийцу?» — спросил ее брат. Ария обвила руками шею Немири. Она находила большое утешение в своем лютоволке, так же, как и Джон в призраке. Он отрубил бы ему голову, ее голос был слегка приглушен серым мехом, но у нее должны были быть свои причины. У каждого есть свои причины, но это не значит, что они правы. В тот день, когда солнце низко висело в облачном небе над холодным стальным божьим оком, пристыженный Халли Смолин привел Киетилин Старк в главный шатер. Прохожие таращились во все глаза и перешептывались. Когда леди вышла вперед, на ее тяжелом сером плаще красовался лютоволк. Ее брат Эдмур поспешил к Киетилин, но черная рыба остался позади. Только один представитель от каждого из домов севера был допущен, наряду с Арией и Джоном. «Леди Старк, вы освободили сира Джейми Ланнистера?» – спросил Роб. Он сделал серьезное каменное лицо, но ему не хватало жестких и холодных глаз отца. «Да, лорд Старк, на постоялом дворе Калина преклоненный», – кивнула Киетилин. «Почему?» Продолжил ее сын, его голос прорезал тишину палатки. Они дали обещание, что, обещание, больше похоже на ложь, чего стоят слова южных мудаков, завопил Карстерк. «Успокойтесь, лорд Карстерк, говорит моя леди-мать, какие обещания?» Поинтересовался Роб. «Они гарантировали безопасность Сансы, что независимо от исхода битвы ей не причинят вреда и не будут плохо с ней обращаться. Я боялась за ее жизнь в Королевской гавани, что ее могут избить, замучить или оскорбить», — ответила женщина. «Кто давал обещания?» — спросил Джон. «Их было трое. Питер Бейлиш поклялся, что будет защищать Сансу и молить о ее благополучии железный трон. Сир Джейми Ланнистер поклялся честью рыцаря, что проследит за тем, чтобы Санса вернулась целой и невредимой. Он заставит своего брата и отца выполнить это обещание. И лорд Тейвин. Это он отправил ворона на постоялый двор?» «Да». Лорд Тейвин поклялся честью дома Ланнистер, что Санса не пострадает, если Джейми освободят. Бейлиш утверждал, что лорд Тейвин и раньше посылал воронов туда. Это последнее обещание скрепило освобождение сира Джейми. Леди Старк верила, что Тейвин сдержит свое слово, несмотря на историю предательства дома Ланнистер. «Блудник, клетвопреступник и Тейвин Ланнистер. Как можно доверять кому-то из них?» — закричал красный от ярости Рикард. «Бейлиш уже лгал нам. Джейми Ланнистер убил короля, которого поклялся защищать, а отец никогда бы не доверился лорду Тейвину», — хмуро произнес Роб. «Тейвин Ланнистер может быть безжалостным, но он сдержит свое обещание. Его очень волнует имя Ланнистеров. Он не нарушит своей клятвы», — настаивала Киетилин. «Милорды, мой сын Бран был искалечен Ланнистерами. Я не хочу потерять свою старшую дочь». Лицо Рикарда Карстерка из гневно-красного превратилось в мрачно-холодное. «Это гораздо опаснее, чем бессмысленные вопли. У меня было три сына. Один мертв, другой потерял пальцы, а последний, мой наследник, не просыпается вот уже 6 дней. А как же мои сыновья? Пока вы сговаривались с врагом, мои сыновья сражались с горой». Леди Старк спокойно посмотрела на него. «Я скорблю о вашей утрате, лорд Рикард, но смерть цареубийцы не вернет ваших детей. Его жизнь может купить безопасность для Сансы. Ланнистеры выставили вас дурой. Вы предатель, и Севера, и дома Старк. Мой Торухин заслуживал лучшего. Я хочу отомстить львам. Если я не смогу получить голову горы, я верну цареубийцу и его лорду-отцу по частям», — выплюнул Карстерк. «Цареубийца лучше послужит нам пленником. Мы не хотим его смерти. Как наш пленник, его жизнь защищала Сансу, а не слова Бейлиша или лорда Тейвина», — заметил Роб. «Ее все избивали до крови перед судом, и она была заперта в башне Десницы весь прошлый месяц. Кто знает, что натворил Тирион Ланнистер. Он может захотеть отомстить Старкам и навредить Сансе», — сказала Киетилин. «Отомстить ей», — подумал Джон. «Именно Киетилин Старк похитила Тириона в безрассудном полете фантазии. Она сделала еще хуже, потеряв его в Орлином гнезде. Если бы она привела его в Королевскую гавань, когда Роберт Баратион был жив, суд остановил бы всю эту войну». Лорд Карстерк встал и ледяным тонким голосом обратился к рабу. «Милорд, что вы собираетесь делать? Ваша мать вступила в сговор с нашими врагами». Большой Джон скрестил свои огромные руки и встал перед леди Старк. «Перестань, Карстерк. Это была материнская глупость. Женщина хотела защитить своего ребенка. Глупость. Я называю это изменой. Мой Торухин мертв. В то время как он пал в битве, цареубийца спешил обратно в Королевскую гавань благодаря леди Старк. Я требую справедливости для моих сыновей», — воскликнул он. Рикард ушел, расталкивая Большого Джона и Виллиса Мандерли. «Возможно, нам удастся захватить цареубийцу, пока еще не слишком поздно», — предложила Дейси. «Мы не знаем, где он. Он может быть где угодно», — покачал головой Джон. Роб поднял руку. «Милорды, я должен поговорить с моей леди-матерью наедине». Эдмур заколебался, но черная рыба оттащил его. Вскоре в палатке остались только Старки и Джон Сноу. Роб Старк закрыл лицо руками. Видны были только его густые рыжевато-каштановые волосы. Джон стоял справа от него, ожидая, что скажет брат. Арья тоже осталась, стараясь не смотреть матери в глаза. «Роб, мне очень жаль. Я...» «Начало леди Кейтлин. Ты предала меня». «Почему?» — ровным голосом спросил Роб. «Ради Сансы. Я не вынесу, если ей причинят боль», — сказала женщина. «Я знаю, что он был ценным пленником, но лорд Тейвин обещал Сансе защиту взамен на его освобождение. Его потеря дорого нам обойдется. Но дело не только в цареубийце». Роб беспокойно расхаживал взад-вперед, сцепив руки. «Почему ты мне не доверяешь? Почему ты не верила в меня? Но я верила. Люди уважают тебя. Ты будешь хорошим хранителем Севера», — возразила она. «Если бы ты правда верила в меня, цареубийцу доставили бы в Риверен. Ты думала, что я проиграю битву. Ты думала, что я потерплю неудачу, матушка. Вот почему ты освободила его. Я видела армию Тиреллов вместе с тобой в Горьком мосту. У них было 50 тысяч мечей, десятки тысяч рыцарей. И еще были подкрепления ланнистеров. В Харренхолле я говорил тебе, что у нас с Джоном есть стратегия, чтобы победить их. Почему ты мне не поверила? Я выиграл все свои битвы. Меня даже не ранили на поле боя», — воскликнул Роб. «У них было гораздо больше людей. А лорд Торли — великий воин. Я боялась, что Сансу убьют или еще хуже. Если ты умрешь, ланнистеры могут сделать с ней что угодно. Как и сейчас, сир Джейми Ланнистер мог поклясться вернуть ее, но Бейлиш и Тейвин этого не сделали. Тейвин только сказал, что она будет в безопасности, а не освобождена», — заметил Джон. «Джейми Ланнистер поклялся заставить своего брата и отца освободить ее», — настаивала Кейтлин. «Он командир королевской гвардии. Какая у него власть над отцом?» — задал риторический вопрос Сноу. «Все мы знаем, кто правит домом Ланнистер. Тейвин Ланнистер — наш истинный враг. Джоффри отрубил голову моему отцу, но он не осмелился бы совершить такое преступление без мечей и золота Ланнистеров. Ты унизила меня перед моими людьми. Как я могу командовать армией, если не могу контролировать собственную мать? Кто доверит мне вести их в бой?» — спросил Роб. «Не может быть, чтобы все было так плохо. Ты победил лорда Торли. В Риверане сотня высокородных пленников, и ты захватил в плен многих лордов простора. Тейвину Ланнистеру плевать на остальных заключенных. Если они умрут, какое это имеет значение? Джейми Ланнистер — его старший сын. Он представлял большую ценность, чем все остальные заключенные вместе взятые. И ты это знаешь, как и все остальные», — поджал губы Старк. «Прости, Роб, но я сделала это из любви к Сансе. Я, Талли из Риверана, и наши слова — семья, долг, честь. Я бы пожертвовала своим долгом и честью ради семьи», — сказала Кейтлин. Роб повернулся к матери спиной. «Ты пожертвовала не своей честью и долгом. Ты пожертвовал моими. Как я могу командовать армией, если не могу контролировать собственную мать? Лорд Карстерк прав, что сердится. Он потерял сына, а к Тейвину Ланнистеру вернулся его сын. Я не знала о Карстерках. Ты не можешь винить меня за это», — воскликнула женщина. «Люди умирают в бою. Если бы это был не Торухин, то это мог быть маленький Джон или один из братьев Мандерли. Мой отец говорил, что наши знаменосцы верны дому Старк, потому что мы сражаемся за них. Как мы можем это сделать, когда помогаем нашим врагам? Роб, я...» — начала Кейтлин. Он поднял руку. «Оставь меня, матушка. Ты сделала достаточно». Они молча наблюдали, как несчастная леди Старк вышла из палатки. «Я думал, что сражения будут самой трудной частью. Я не думал, что мне придется беспокоиться о собственной матери», — с горечью сказал Роб. Карстерк в ярости. «И у меня нет для него ответа», — Он обхватил голову руками и продолжил расхаживать по палатке. «Ты не нашел никаких следов цареубийцы?» «Нет, река в 150 милях отсюда. Сир Джимми, возможно, поехал по речной дороге, а может быть, отправился на лодке по Красному Зубцу. Он может быть спрятан в замке предателя. За 5 дней Ланнистер мог проехать огромное расстояние. Возможно, он даже покинул речные земли». Старк покачал головой. «Что мы можем сделать с цареубийцей, Джон? Как мы можем оправиться от этой глупости и помириться с Карстерком? Он потерял сына. Он не будет счастлив, пока не прольет кровь Ланнистеров», — ответил Джон. «Ты же не позволишь ему убивать наших пленников?» Сноу покачал головой. «Остальные пленники вряд ли имеют значение. Ему нужен цареубийца или гора. Сира Джейми нет уже 5 дней. Этого времени достаточно, чтобы сбежать из речных земель, но недостаточно, чтобы добраться до Королевской гавани. У нас не так много времени. Я предлагаю атаковать сейчас же всеми нашими силами. Сжечь Стокварт и разбить дотла и отрезать их от Сумеречного Дола. Приготовься к осаде Королевской гавани. Забудь о Джейми Ланнистере. Принеси войну в королевские земли. У нас нет людей, чтобы взять Королевскую гавань, по крайней мере, быстро. И у нас нет цареубийцы. Если мы заставим город голодать, они могут убить Сансу», — хмуро произнес Роб. «Но как насчет обещаний защитить ее?» — спросил Арья. «Ты бы доверилась Тайвину Ланнистеру, человеку, который разграбил Королевскую гавань и приказал насиловать и грабить речные земли? Человеку, который нанимает монстров вроде Клигана и Хаута? Он может не знать, в безопасности ли цареубийца. И даже если так, разве честь когда-нибудь что-то значила для Ланнистеров?» — горько усмехнулся Старк. «Я признаю, что риск есть, и что наши раненые не готовы. Но нужно атаковать, прежде чем цареубийца вернется в Королевскую гавань. На войне нет ничего определенного. Есть прилив в делах человеческих, который при потопе может привести к победе. Мы должны продолжать атаковать. Мы должны давить на Тайвина Ланнистера на открытом месте, а не в тени», — настаивал Сноу. «У нас не хватает людей, Джон. Вместе с Ланнистерами, Тиреллами и городской стражей у них будет больше 20 тысяч, и они будут сражаться за стенами. Это не Акскросс. Они увидят наше приближение и смогут подготовиться. Было бы лучше иметь больше солдат и, если бы наши раненые могли выздороветь. Но единственное, что имеет значение, это сражаться в нужном месте и в нужное время. Правильное место – Королевская гавань. Сейчас самое время». «Что насчет Карстерка?» – спросил Роб. «Сурово накажи леди Старк. После этого пошли Карстерков в королевские земли охотиться на гору. Лучше он убьет наших врагов, чем будет шататься по речным землям», — ответил он. «Она моя мать, Джон. Я не могу строго наказать ее. Я могу отправить ее обратно в Винтерфилл или запереть в Риверане. Она моя кровь. Роб, ты не Талли. Ты, Старк, ты был воспитан, чтобы править севером. Мы должны победить Ланнистеров. Мы проиграем, мы умрем, и север вместе с нами», — сказал Джон. «Я не могу рисковать жизнью Сансы. И какой приговор я могу вынести своей матери? Я не отправлю ее в молчаливые сестры. А почему нет? Леди Старк, не нужно давать обет молчания, но она должна быть изгнана. Если мы выиграем войну, добро пожаловать обратно. Карстерк успокоится, если мы победим, и гора погибнет. Ты не понимаешь, Джон, у тебя нет матери. Если бы ты понимал, то не отправил бы ее в септу. Я не посрамлю ее», — сказал Роб. В палатке воцарилась ледяная тишина, когда ее братья уставились друг на друга. «Вы правы, лорд Старк, у меня нет матери», — Джон повернулся и пошел прочь. Арья не знала, кто прав. Она не могла винить Робба за то, что он защищал их мать, но совет Джона оказался правильным. Ее мать совершила серьезную ошибку, и когда придет время, север вспомнит, как освободили цареубийцу и кто это сделал. Птицы сладко пели, и мутная вода текла под лодкой, когда треугольные паруса подхватили сильный восточный ветер, унося их в поле зрения розовых каменных стен гавани. Золото Ланнистеров дало им бесстрастного капитана, который управлял парусами лодки. Старый моряк молчал, разговаривая с двумя пассажирами только в тех редких случаях, когда ему требовалась помощь в управлении. «Он не хочет знать наших имен», — понял Джейми Ланнистер. «Прибыль важнее, чем рассказы из Брааваса». Джейми громко рассмеялся, когда солнце пощекотало его золотые бакенбарды. За последние 4 месяца он отрастил густую, клочковатую бороду, но коротко подстриг длинные, золотистые локоны. В коричневом капюшоне и мантии он мог сойти за нищего брата, чего нельзя было сказать о его спутнике, точнее спутнице, которая была выше 6 футов ростом и шире в плечах, чем братья Клиганы. Она настояла на том, чтобы носить на борту помятую кольчугу, несмотря на кислый вид капитана. «Вы должны держаться вне поля зрения», – прошипела Бриенна. Темно-синий кобальт доспехов выглядывал из-под тускло-коричневого плаща, а на наплечниках были изображены солнце и луна в четвертях. «Меня никто не заметит, девка», – фыркнул Джимми. «Они будут пялиться на тебя». Бриенна покраснела. «Рыцари носят доспехи. Речные земли могут быть мирными, но воины все еще нужны. Ты не мужчина, девка. И мы почти покинули речные земли, они пересекли Тихий остров несколько часов назад, и красная вода Трезубца сменилась синей. Тирион знал, где начинается Крабий залив и заканчивается Трезубец. Джимми это почти не волновало. Все, чего он хотел, это вернуться в Королевскую гавань. «Вам придется спрятаться под палубой», — сказала Бриенна. Винтик подошел ближе к гавани, и Джимми увидел огромную каменную баню, где чуть не умерла добрая королева Алисона. Он запел 6 юных дев в пруду искристом, песенку о том, как Флориан-дурак увидел купавшуюся со своими сестрами Джонквиль. «Что вы делаете? Мы не должны привлекать внимание». «Поздновато для этого», — сказал Ланнистер. Вооруженные люди с красной рыбой на белом поле ждали в доках. Они носили копья и шлемы с рыбьими гребнями. Но это были не стражники Талли. Вперед вышел бледный человек с бакенбардами. Он выглядел мягким и усталым, а его причудливые богато украшенные доспехи не могли скрыть мясистое дряблое тело. Бриенна выхватила меч, пытаясь заблокировать любой вход на трап. Джимми фыркнул и откинул капюшон. Девушка могла быть сильной и искусной в обращении с мечом, но она мало что знала о мире. Там было по меньшей мере 8 охранников, и у них не было никакой возможности сбежать. «Сир Джимми Ланнистер?» — спросил мясистый человек с гербом красного лосося. Он кивнул. «Я лорд Уильям Мутон. Добро пожаловать в Девичий пруд». Он сидел в позолоченном кресле, глядя на городские стены и изрытую колеями дорогу, ведущую в сумеречный дол. Ворон гласил, что через день прибудут люди из замка Холлард, чтобы сопроводить его на юг. Джимми ел густой суп из баранины, избегая лука и свеклы. Еду принес только один гвардеец, которого он считал самым старым из тех, кто был в доках. Очевидно, лорд Мутон не хотел, чтобы слуги узнали его личность. «Возвращайся в Риверен, девка. Ты мне не понадобишься по дороге в Королевскую гавань», — сказал Ланнистер. «Я поклялась вернуть леди Сансу ее матери, невзирая на опасность. Я дала священную клятву и сдержу ее». Бриенна настороженно оглядела комнату, полную позолоченного дерева, богатого красного бархата и тонких, тканых гобеленов. Солярий лорда Мутона был более кричащим, чем бордель. «Никакой опасности нет. Мутон хочет, чтобы мы ушли. И мой отец тоже», — легкомысленно ответил Джимми. «Мы должны пойти искупаться в бассейне Джонквиль. Я вымою тебе спину, если ты вымоешь мою». Бриенна с отвращением посмотрела на него. «Я не понимаю, почему лорд Мутон помогает вам бежать? Старки освободили Девичий пруд. Они спасли дом Мутон от войск вашего отца. Так зачем лорду Мутону помогать Ланнистерам? Все просто. Он трус». «Почему ты помогаешь мне бежать?» – спросил Джимми. «Я дала клятву леди Старк. Леди Старк предала своего сына по той же причине, что и лорд Мутон. Страх. У Мутона дочь 13 лет, 2 мальчика-оруженосца и несколько детей помладше. Он прячет их от нас, но я видел их лица в окнах. Ну и что, как ты думаешь, что с ними сделает мой отец?» Ланнистер немного подождал. «Если Мутон предаст меня, его дочери будут изнасилованы, а сыновья подвергнуты пыткам. Девичий пруд находится недалеко от Королевской гавани. Он мог бы отдать девочек Григору Клигану. Что же касается мальчиков, то им повезет, если они умрут быстро. Мутон знает, что его дом может прерваться в мгновение ока. Но, старки выигрывают войну. У старков есть честь. Они не станут насиловать молодых девушек. У моего отца нет таких ограничений. Как ты думаешь, почему он пользуется горой?» «Сир Григор был женат 3 раза. Все девушки умерли в течение 6 месяцев. Как ты думаешь, что делает с ними гора перед смертью?» «Он разбил голову ребенка о стену и изнасиловал его мать с кровью Эйгона на руках». Лорд Мутон преклонил колено. «После войны на железном троне будет сидеть Ланнистер. Мой отец будет десницей. Моя сестра станет королевой регеншей. А старки будут за 1000 миль отсюда. Как ваш отец может допустить такое?» «Рыцари и лорды поклялись защищать слабых», — непонимающе спросила Бриенна. «Ты еще большая дура, чем леди Старк, если веришь в это. Моего отца волнует только одно имя Ланнистеров. Не его знаменосцы, не его дети. Он хочет, чтобы нашу фамилию боялись и уважали. И если изнасилование девочек и убийство детей сделают это, то так тому и быть. Он предаст девичий пруд огню, как и речные земли. Мой отец, мясник, Роб Старк, нет, у него не хватит на это духу, сказал Ланнистер. Лучше быть лордом Робом, чем вашим отцом. Ты так думаешь, девка? Тогда почему ты помогаешь Тайвину Ланнистеру? Ты идешь против Роба Старка, приведя меня в королевскую гавань. Я служу леди Кейтлин, возразила Бриенна. Джейми фыркнул. А если бы леди Старк попросила тебя ударить ее сына ножом в спину или принести ей голову Джона Сноу, ты бы это сделала? Леди Старк, дура, и ты тоже. Ты помогаешь моему отцу победить, а Тайвин Ланнистер всегда побеждает. Когда Джон проснулся, в лагере было тихо. Ему снова снились драконы, летящие над уродливой площадью города. Дороги были широкими и обсаженными деревьями, но постоялые дворы, лавки, кладбища, таверны и кожевенные мастерские жались друг к другу, как сироты, просящие милостыню перед Красным замком. Город Айгона, город Ригора, только не мой, подумал Джон. Я никогда там не был. В воздухе стоял тяжелый запах пламени и крови, или это все еще был сон. Ночью ветер дул с полей к озеру, и, несмотря на все усилия армии пленных, все еще оставались тела, которые предстояло сжечь и похоронить. Через неделю их всех похоронят, и даже неизвестных солдат сожгут дотла и положат на 6 футов ниже. Мрачный полумрак наполнил его палатку. Джон не чувствовал холода. Он сбросил одеяло прошлой ночью, даже без присутствия призрака. Он умылся прохладной водой из таза и оделся и пристегнул к поясу клинок, но на нем была только вареная кожа. Ему даже этого не требовалось. Днем его охраняли Эгдард Карстерк, Диесимар Монт и Виндил Мандерли. Самый молодой Карстерк привязал толстый щит к своей искалеченной левой руке и все еще мог хорошо сражаться тяжелым топором. Не так как раньше, но северяне были крепки. Солнце еще не поднялось достаточно высоко, чтобы выжечь серый туман. Джон подошел к Божьему оку, к причалам и столбам, усеявшим берег. Даже сквозь туман он мог видеть лодки, покачивающиеся на воде и оружие, и катапульты с осадными машинами. «Милорд», Джон принял поклоны и махнул им, чтобы они возвращались к работе. Крестьяне и деревенские жители потратили последние несколько дней на рубку леса, установку мачт и парусов и постройку новых баллист. Это были небольшие машины, приспособленные для быстрых лодок, которые могли плыть по Черноводной. Камни и болты были недостаточно тверды, чтобы повредить городские стены. Если армия когда-нибудь приблизится к Королевской гавани, ему придется построить более мощное оружие. Лодки и галеры, пришвартованные в Божьем оке, не были железным флотом. Даже самая крепкая берема имела всего 12 пар весел. Но Джон все еще мог использовать корабли. Он мог бы провести их вниз по сине-зеленой реке к Черноводной. Он мог снабжать свои войска с реки и быстро перевозить людей, чтобы атаковать королевские земли. Исток Мандера находился всего в 50 милях от Черноводной. Верховья Великой реки были грязными и неровными, но плоты и лодки могли проплыть в самое сердце простора. Возможно, он даже доберется до Сидерхолла раньше, чем Тиреллы узнают о вторжении. До прихода Таргариенов железнорожденные использовали реки для устрашения своих врагов. Он мог бы сделать то же самое, но не он контролировал Северную армию. Роб командовал войсками. Он поклялся быть на стороне брата во время войны. «Я не предам Роба, он мой сюзерен». Но внутренний голос шептал обратное. «Роб Старк, возможно, и был хранителем Севера и главой дома Старк, но ты, король от крови дракона, ты был рожден, чтобы править, чтобы восстановить власть Таргариенов и отомстить за его мертвых брата и сестру. Пламя и кровь, таковы были слова его дома. Пламя и кровь». Он почувствовал волка раньше, чем увидел что-либо сквозь туман. С другой стороны, Немирия была выше и шире его сестры. Арья протянула ему полбуханки теплого хлеба с ложечкой меда. «Ты все еще сердишься на Роба?» — спросила она. Джон откусил кусочек. Хлеб был очень вкусный, как и большая часть выпечки пирожка. «Я не сержусь. Ты ужасный лжец», — сказал Арья. Он усмехнулся. «Полагаю, что так оно и есть. Я никогда не умел хитрить и скрывать свои мысли. Он не умел быть как призрак, безмолвным, словно могила мертвеца. Ты считаешь, что Роб должен нападать, а не ждать? В каждой битве и в каждой войне наступает момент, когда обе стороны истощены и считают себя слабыми или побежденными. Тот, кто продолжает атаку, «Побеждает», — сказал Сноу. «Но другая сторона тоже может выиграть», — упрямо произнесла девочка. Джон кивнул. «Возможно, наша война с Ланнистерами еще не закончилась. Мы должны продолжать сражаться. Переговоры с Тейвином Ланнистером или Джоффри Баратионом — опасная затея. Я хочу убить их всех. Тейвина, Серсию, Джоффри, Транта или Напейна, всю королевскую гвардию. Всех, кто заставил нашу семью страдать», — сказала Рия с мрачной решимостью. «Они все в королевской гавани, сестра. Именно туда я и хочу отправиться», — сказал Джон. Позже утром, когда солнце прогнало туман, Джон и Рия стояли в шатре вместе с другими лордами. Он не сводил глаз с лорда Карстерка. Даже после выздоровления Эддарда, Карстерк был изможден, с дикими глазами и длинной, седой, неухоженной бородой. Он уставился на Кейтилин с чем-то более худшим, чем гнев. Презрение. Лорд Кархалда испытывал только презрение к леди Старк. Роб сидел посередине, рядом со своей леди-матерью. Это было неправильно. Кейтилин Старк должна быть ниже. Ей нужно было показать больше раскаяния, чем склоненная голова. «Моя леди-мать призналась, что освободила сира Джейми Ланнистера. Она сделала это, чтобы обеспечить безопасность моей сестры Сансы Старк. В наказание я отправлю ее обратно в Риверон под охраной, и она останется в колесной башне», — объявил Роб. «Это все, лорд Старк, это и есть ваша справедливость?» — спросил Карстерк. «Она будет заточена в башне. Она не будет давать никаких советов по поводу войны». Карстерк сплюнул на пол. «Вы хотите сказать, что ей не позволит предавать север и дальше? Лорд Рикард, я знаю, что вы разгневаны. Я постараюсь загладить свою вину», — сказала Кейтилин. «Если бы вы были мужчиной, который освободил Джейми Ланнистера, я бы вызвал вас на поединок. Вместо этого мои люди будут охотиться за цареубийцей. Мы будем искать его в речных землях. Мы найдем его и убьем», — проворчал Рикард. «Милорд, армия должна держаться вместе. Мы не можем позволить вашим людям отделиться», — возразил Роб. «Если освобождение Ланнистеров не является изменой, то как может быть изменой охота на них? Конечно, вам нужны пленники, лорд Старк». Лорд Карстерк встал и вышел. Снаружи кавалерия Карстерков уже оседлала своих лошадей, готовая к скачке, а пехота выстроилась в шеренги. Их палатки были упакованы прошлой ночью. Роб только что потерял 2000 человек. Раскаявшийся Эддард отвернулся и присоединился к своему лорду-отцу. Дураки, они шли не в том направлении. Джон был уверен, что им нужно идти на юг. Заметки автора. «Я наметил, как я хочу, чтобы война в речных землях продолжалась, и Джейми собирается в королевскую гавань. Это часть истории. Предательство Старков также является частью истории, и я просто скажу, что это часть дуги героя. Злодеи, Тейвин, Бейлиш, Варис – это люди, которые побеждают предательством. Некоторые скажут, что это было не самое лучшее решение. Кейтилин ничего не должна была делать, и они правы. Плохие решения – это часть Игры Престолов». «Нет», – не сказал Джону, как зовут его мать, и это было плохим решением. Тион, предавший Старков, был идиотом, а Бран, не рассказавший другим о своем видении, еще глупее. Диенерис, сидящая на заднице в Мерине в течение многих-многих глав, была глупой. Поэтому в этом контексте Кейтилин отпускает Джейми, чтобы убедиться, что Санса не будет убита после битвы. Перед битвой все думали, что Север проиграет. От 18 до 19 тысяч усталых мужчин против герольдов рыцарства простора в количестве от 30 до 40 тысяч сильных воинов, ставки точно не на победу Севера. Некоторые скажут, что я презираю Кейтилин в противовес героического Джона. Ты имеешь право на свои мысли, но Кейтилин – мать, и она очень заботится о своей дочери. Достаточно, чтобы испортить военные усилия ее сына, я говорю, да. Точно так же, как захват Тириона был невероятно разрушительным для недостарка и речных земель. Что касается Джона, то в его решении тоже есть недостатки. Ему все еще 16 лет, и он не так безжалостен, как должен быть. Недавно я прочитал хорошую книгу с потрясающим главным героем. Я не буду вдаваться в имена, но герой полностью испортил решение, когда он вступил в союз с кем-то, кто буквально ударил группу в спину. В результате один из членов группы был убит, а сам он попал в плен и подвергся пыткам. Теперь я уверен, что писателя обвинили бы в плохих решениях и т.д. Но это было частью путешествия этого героя, и это путешествие было потрясающим. Кстати, если вы внимательно прочтете главу, Джейми утверждает, что он был пьян, когда давал клятву, и поэтому не имеет значения, вернет ли он Сансу и Арию. В этом, очевидно, весь Джейми, истинный рыцарь, будет искуплен дугой. Как он напился в тюрьме? Неужели Кейтлин Старк насильно поила его вином? Я лично думаю, что Кейтлин Старк сделала ужасно недальновидную ставку в книгах. Это ничем не отличается от ставки Дорана на Визириса. Это была ужасно недальновидная ставка. Учитывая, что Варис приказывает отрезать языки маленьким мальчикам, с его стороны лицемерно критиковать Ланнистеров. Но с другой стороны, лицемерие никогда не было проблемой для паука. Новая модель обращения с заключенными основана на падении Акры во время крестовых походов. Акка был городом в современном Израиле. Через полтора года Ричард Львиное Сердце взял город. Он предложил обмен в 2000 мусульманских пленников на 1600 христианских пленников, 100 тысяч золотых и истинный крест. Саладин согласился на сделку, но месяц спустя выкуп так и не был выплачен. Поэтому Ричард отвел всех пленных из Акры на небольшой холм, где на виду у вражеской армии он убил 3000 солдат, женщин и детей. Затем Саладин казнил 2300 христианских пленных в Сирии. А Ричард Львиное Сердце считается одним из благородных средневековых королей. Фраза, что в Джоне есть север, это комментарий Тириона Джону Сноу во время их первой встречи. Я знаю, что Тирион был освобожден, чтобы сделать предложение своему отцу, и что Джоффри убил Неда Старка, прежде чем тот вернулся в лагерь Ланнистеров. Глава 15, но Санса так не считает. Она думает, что все Ланнистеры – лжецы и бесчестны, что на самом деле менее справедливо по отношению к Тириону и Джейми, тем, у кого худшая репутация, и правильно по отношению к Тайвину, Серсии и Джоффри. В первой главе «Буря мечей» Джейми в бегах. Кейтлин, приставив меч к сердцу Джейми, заставляет его поклясться. Все это делает большое дело в искуплении Джейми и передаче меча Бриенне. Но в книге Джейми также клянется никогда не поднимать оружие против Старков и Талли. В той же главе, где Кейтлин говорит Робу, что она освободила Джейми Ланнистера, Роб говорит ей, что он женился на Джейн Вестерлинг. Так что все это превратилось в настоящий кошмар. И люди говорят, что в этой истории слишком много странных предположений. Север в основном взрывает себя в одной главе, вместе со многими ужасными решениями. Робет Гловер вторгается в королевские земли, Роб доверяет бастарду Руси вернуть Винтерфиллу. Это в основном огромная катастрофа, и это заслуга Мартина в том, что мы не думаем, что отрывок Роба, извергающего любовь, не мудр, и мы должны следовать своим сердцам, не совсем идиотский. Во-первых, он знал Джейн около недели. Во-вторых, он произносит эти нелепые слова в присутствии командующих Северной армией. Это похоже на проход Орликина, только случаются ужасные вещи. Реакция Робба здесь иная. Он понимает, что цареубийца будет стоить ему уважения его людей, конечно, Карстерка.